Нет, этот облик чересчур академичен, — голосом Сварога произнес второй. — Не беда, поменяем. Воздух рядом со вторым, или уже следует говорить бесом, на мгновение помутнел, и на месте опереточного демона появился еще один Сварог, правда, по-другому одетый, в алый серый камзол. — А этот облик чрезвычайно всем надоел. — Я так полагаю, — сказал бес. — Пожалуй, я все же воспользуюсь личиной, с которой так много связано, причем отнюдь не самого плохого, к которой я привык за последние годы. В человеческом понимании годы, как некоторые привыкают к домашним тапочкам. Снова на секунду дрогнул и расплылся воздух перед бесом, и на месте Сварога в камзоле появился Марк Кефай, бывший верхсоветник короны, бывший президент короны, разжалованный демон. Знакомое Сварогу узкое породистое лицо, высокий лоб мыслителя, седые волосы. Правда, одежду он предпочел здешнюю, вельветовые штаны, ботинки на толстой подошве и футболку с надписью «Be cool». — Вот так-то лучше, — сказал Марк Кефай. — Что скажешь, двойничок? Признаешь свое поражение? Слава богу, он изменил не только внешность, но и голос, а то слушать самого себя Сварогу было уже невыносимо. — Руки опустить можно? — спросил Сварог. — А то затекать начали. — Да, конечно, какие вопросы? Неужели кому-то могло прийти в голову, что я испугаюсь ваших рук? Разве ваши руки чего-то стоят без оружия? — Даже вы, мой дорогой враг! — легкий поклон в сторону Сварога. — Ведь сегодня принято выказывать врагам уважение. Так вот, даже вы сейчас, когда ко мне вернулась вся моя мощь, не в силах тягаться со мной своей, увы, детской магией. — Ты кто такой? — визгливо и на чистейшем русском крикнул господин И. — Молчать! — рявкнул Марк Кефай, шевельнул коленом, и китайца могучим пинком невидимой ноги отшвырнуло метров на пять. — Не сметь перебивать! — Говорить будете, когда я разрешу. Да. Так о чем я? А, да. Поэтому, господа и дамы, вернее, дама, Марк Кефай изящно поклонился Лане, можете сесть поудобнее, выбирайте любую позу, я милостиво разрешаю. Можете даже в любимой древнегреческой позе полулежа, подперев голову рукой. Я тут кое-что почитал о древних греках на досуге. Интересные были люди. Симпатичную цивилизацию создали. Жаль только нежизнеспособную. Кстати, театр они очень уважали. Увы, теперь вы все из полноправных игроков вмиг превратились в обыкновенных зрителей, которым, правда, ужасно повезло с представлением. Вам будет на что посмотреть. Уже близок час. Я это чувствую, вам это не дано почувствовать, а я ощущаю приближение. Марк Кефай закрыл глаза. Невероятные ощущения, простые человеческие наслаждения, ничто, только по сравнению с этим нарастанием мощи. Сварог пробежался взглядом по лицам своих и чужих. Очень похожие сейчас у всех были лица. Осунувшиеся, усталые, во взглядах тоска и безнадега. Все понимали, что это конец. Это был не сон, не галлюцинация, морок или гипноз, это была реальность. Проделать такой огромный путь, чтоб перед самой финишной ленточкой тебя, оставляя ни с чем издевательски легко, обошел какой-то... Но пока у нас еще есть время, я вам, людям, — Марк Кефай поднял палец, — заметьте, я говорю людям, а не людишкам. Так вот, я хочу вам кое-кого представить, только что Что ж вы молчите, сударь мои разлюбезные, что ж вы молчите, языки проглотили? Никто не ответил. — Какой болтливый демон пошел, однако! — вяло подумал Сварог. Ни ярости, ни злости, ни жуткой досады на то, что он, Сварог, проиграл в бесовской игре, в душе почему-то не было. Были только пустота и усталость, наверное, как у всех. Он в который раз прокачивал в уме варианты, но вариантов не было ни единого. — Я представляю вам первым из людей будущих правителей вашего мира! — с интонациями циркового шпрехшталмейстера заявил Маркифай. И опять не обошлось без дешевой театральщины. Просыпался дождь из синих цветочных лепестков, и из этого листопада шагнули двое. Белый, но загорелый до черноты жилистый человек с бесцветными глазами профессионального убийцы и негр. Причем по некоторым признакам Сварог понял, что перед ним именно доподлинный африканец, а не родившийся в Европах с Америками афро кто-то там. — Идите оба сюда! — махнул рукой Маркифай. — Вот. Они были моими верными слугами, пока я пребывал в облике этого человека, и еще не знал, кто я на самом деле, и за верную службу они будут мною вознаграждены. Один из них станет править одной половиной мира, другой — второй половиной. Кто-то же должен будет вами править, а мне право не досуг. Мне скучно заниматься этой рутиной. Я лишь буду задавать им общий стратегический план, и пусть внутри него слуги делают с вами что хотят. Они заслужили. Они выбрали меня своим хозяином еще тогда, когда знать не знали ничего о моем могуществе, и получат за это достойную плату. Зато очень не поздоровится одному африканскому шаману. Даже если он успел ускользнуть в мир духов и предков, я достану его и оттуда. Лицо Маркифая перекосило гримаса. Этот шаман чуть не лишил меня всего в самом начале пути. Каким-то непостижимым образом этот дикарь понял, кто я, и пытался уничтожить мое астральное тело. В его представлении я был духом зла, и он пытался изгнать этот дух из моей физической оболочки. Даже сейчас мне становится не по себе, когда подумаю, а ну как у него получилось бы, и я бы погиб от рук пустоголового дикаря. Бррр! Ладно, вам все равно ничего не понять. К счастью, все уже позади. Теперь уж ничто и никто не в силах помешать. Что... «Пятница!» — Маркифай повернулся к африканцу. «Какую половину мира ты выбираешь?» Маркифай, к немалому удивлению Сварога, обратил к чернокожему на таларском, и на таларском же тот почтительно ответил. «Я буду служить хозяину Ягуа. Как он скажет, куда скажет, туда и пойду. Молодец!» «А что скажешь ты, Гуго?» — Я скажу, что сделал правильную ставку. Гуго сплюнул шелухой от семечек. — Это как в казино выступать из мешочка. Все заработанные за многие годы алмазы и двинуть их на одну цифру. Эта цифра вдруг выпадает. Да Вера, небось, плачет сейчас в аду, что в свое время не разглядел свою удачу. — А касаемо половины мира... Гуго задумчиво прищурился... Забросил в рот новую порцию семечек и сказал с набитым ртом, — Я бы взял Европу, мой хозяин, и Америку, Северную и Южную, остальное пусть берет Нгенга, Африка мне уж вот где, Австралию я тоже не люблю после одного дельца. — У тебя губа не дура, Гуго, — усмехнулся Маркифай. — Я решаю по-другому. Половина мира, так пусть будет ровно половина мира. Южное полушарие и северное. А кому какое достанется? Бросьте монетку. Границу своих владений проведете по экватору. Что скажете, господин, и как жители Поднебесной отнесутся к такому вот правителю? Марки Фай показал на Гугу. Все прихоти, которого вы вынуждены будете беспрекословно исполнять, или вам больше по сердцу мой чернокожий слуга? Господин И ничего не ответил, лишь понуро опустил голову. «Приближается!» Марки Фай запрокинул голову, закрыл глаза. «Какая мощь, если б вы знали!» Еще во время предыдущего длинного монолога Марки Фай лесник заворочился, словно пытаясь найти позу поудобнее, и потихоньку переместился поближе к Сварогу. Скинув вещмешок, он толкнул его Сварогу. «Достань из рюкзака желтую накидку и надень. Зачем?» «Это накидка Саматии, предтечий», — зашептал лесник. «Помнишь рассказ о пещере девяти сводов? Мой дед когда-то узнал об этом артефакте, за ним охотился всю свою жизнь. Накидку вручил мне Хамбо-лама, настоятель монастыря, для отдать ее избраннику, когда начнется Шамбалинская война. Я долго верил, что избранник — это Альшанский, а сейчас понял, что ошибался. Это ты. Надевай, это даст тебе силу. Эй-эй!» Повернулся к ним Марки Фай. «О чем там шепчетесь? Обмениваемся мнениями. А вдруг тебе расплющит какая-нибудь небесная плита?» — громко сказал Сварог. «Ведь ты же не знаешь, что именно должно произойти. Небо падет на землю. Прискачут всадники апокалипсиса, развеянется земля».